милая, слышишь голос знакомый? Тогда следующий текст для тебя будет новый. Столько времени я был в завязке от тебя. Это сильный наркотик, думал мысли истребят. Говорят, расстаться нужно с человеком, и он покажет свое истинное лицо. О да, сполна продемонстрировала свою сущность, торопливо выставив себя на аукцион. Родную маску я снимал, лишь алкоголь, а под ней не только на лице был круглый ноль. А значит, дни свою жизнь я умножал на ноль. Ходил много раз в него, но там уже мозоль. Ясно, почему ты не способна на диалог. Врать своим родным, это же твой конек. Когда-то думал, что не отпущу тебя никогда. Сейчас на такую поделку не посмотрел бы на. Прыгнул, потом передумал, да и похер. Нет смысла в любви, ставлю блоки. Я знаю лучшее место, это забвение. Но так бы получила освобождение. Прыгнул, потом передумал, да и похер. Нет смысла в любви, ставлю блоки. Я знаю лучшее место, это забвение. Но так бы получила освобождение. Тебя идет, и я доволен. Без орущих фальшик кислых слов, и я не сквернословлю. Остался после тебя целый порнодром фоток. Ты не Марго Робби, оставлять это в папке для красоток. Ты всего лишь просто изменить меня хотел. Не по силу все же, понять еще не дозрел. Говорил, я всегда прав, в последнем письме подтверждалось. Сейчас ведь это так, слушай, чтоб внутри все выгорало. Наши дороги разошлись давно, но твоя никуда. Знаю, как живешь, где ты, с кем, вот беда. Ха-ха, честно, жаль мне даже. Как запороть жизнь себе, спланировать саботажи. Просто привычка со мной быть, о да. Придумала отмазу, но мысленно приходишь ко мне иногда, а? К чему стремилась, хотела, ты к этому шла. А себе лгать, свою жизнь продать, как могла. Прыгнул, потом передумал, дай похер. Нет смысла в любви, ставлю блоки. Я знаю лучшее место, это забвение. Но так бы получила освобождение. Прыгнул, потом передумал, дай похер. Нет смысла в любви, ставлю блоки. Я знаю лучшее место, это забвение, но так бы получила освобождение. У тебя есть сомнения в выборе этом. Умел уже выставлять заблуждение приоритетом. Но жизнь не игра, для тебя предназначена. Сохранения нет, а уже все потрачено. Простить, да не за что прощать. От такой жизни я могу только поддержать. Отсутствует гнев и стыда тем более нет. Кроме песни «Сон» с тобой написаны на изломе линии жизни. Месяцев 10 назад твою честь уже не будут никаких сирена. Говорят, высказаться после признаки слабых. Кто-то говорит, сами состоящие в этих отрядах мешают с грязью. Пусть слушают чутко, мне насрать на ваше мнение, сука! Прыгнул, потом передумал, дай похер. Нет смысла в любви, ставлю блоки. Я знаю лучшее место, это забвение. Но так бы получила освобождение. Прыгнул, потом передумал, дай похер. Нет смысла в любви, ставлю блоки. Я знаю лучшее место, это забвение. Но так бы получила освобождение. Прыгнул, потом передумал, дай похер. Нет смысла в любви, ставлю блоки. Я знаю лучшее место, это забвение. Но так бы получила освобождение. Прыгнул, потом передумал, дай похер. Нет смысла в любви, ставлю блоки. Я знаю лучшее место, это забвение. Но так бы получила освобождение.